«Что бы ты ни говорил, — возбужденно сказала Ольга Федоровна, — я никогда не признаю эту авантюристку. Я ее ненавижу, она достойна презрения. Как смеет она в присутствии императорской семьи называть Сашей твоего брата?» «Ты не хочешь понять, — мягко отвечал Михаил Николаевич, — не хочешь понять до сих пор, моя дорогая, хороша она или плоха, но она замужем за государем. С каких пор запрещено женам называть уменьшительным именем своего законного мужа? Разве ты называешь меня ваше императорское высочество?» Но Ольга Федоровна не приняла шутливого тона. «Как можно делать такие глупые сравнения? Я не разбила ничьей семьи. Я вышла за тебя замуж с согласия твоих моих родителей. Я не замышляю гибели империи». Тут великий князь оставил кротость. «Я запрещаю тебе повторять эти позорные сплетни. Будущие императрицы Всероссийской, вы и все члены императорской семьи, включая наследника и его супругу, должны и будете оказывать полное уважение. Это вопрос конченный». Из диалога в карете следует, что Александр Николаевич обсуждал, хотя бы и в предварительном порядке, с братьями вопрос о возможности коронования Кати. Константин высказался положительно, Николай неопределенно, а Михаил по слабости характера так, как хотелось государю. Единственное, что удерживало Александра Николаевича от решения возложить на голову Кати большую императорскую корону, было резкое несогласие наследника и скрытая оппозиция высшего света. Петр Александрович Валуев на одном из царских обедов в декабре 1880 года увидел за столом светлейшую княгиню Юрьевскую и был разочарован ее манерами. «Впечатление печальное», — записал он в дневник. «Видимо, с одной стороны, последствия долгого полузатворничества и полуотчужденности от света. С другой — следы привычки, притупляющие впечатлительность и последствия решимости не давать себе ясного отчета в свойстве созданного положения». О губительном влиянии княгини Юрьевской открыто говорили в зиму 1880-81 года во всех салонах. Ее обвиняли в намерении передать диктаторские полномочия своему любимцу Лорису Меликову и установить в империи конституционный образ правления. Женщины были особенно безжалостны, осуждая, впрочем, не подрыв княгини и государственности, а ее вопиющую аморальность. С удовольствием передавали из уст в уста откуда-то явившееся пророчество некоего старца о пагубности для Романовых союза с Долгорукими, и разве не умер Петр II накануне венчания с княжной Долгорукой? Возражений никаких и слушать не хотели. Княжна Юрьевская была объявлена причиной всех нынешних и будущих бед, а граф Лорис Меликов — послушным орудием в ее руках. Во вздорных слухах и сплетнях все-таки есть что-то такое, что не позволяет просто отбросить их, в особенности зная конец этой истории. Ничто не дается людям просто так. Из-за суетные, мимолетные радости нам может выпасть после немалые наказания, смысл которого мы подчас и не сознаем. Нашему герою выпало на долю не только душевными муками искупить свои грехи и прегрешения, а пока он надеялся, жарко надеялся, на лучшее. Правда, случались огорчительные мелочи, угрожающие письма, а 13 декабря на охоте в Лисино опять подстрелили человека. Глава 7. Екатерининский канал. Новый 1881 год решили встретить вместе. Большая часть революционеров жила по нанятым квартирам, под чужими документами, часть в рабочих кварталах, если была уверена, что не выдадут. Впрочем, все они знали рабочие предместья Петербурга, исходив их в своих агитационных походах. Широкая улица под разными названиями тянулась на десяток верст. Ряды домов с одной стороны не украшали ее, то были ветхие домишки, покосившиеся, осевшие в землю, едва ли не по окнам. Правда, встречались и поновее, с недавно покрашенными ставнями и палисадниками, в которых по весне буйно расцветали сирень и черемуха.